на размещение фабрик Брастанио в муниципии. Асканио считает, что компания наверняка сделает запрос, учитывая результаты исследований, проведенных специалистами. Если Брастанио не намерена обосноваться в Манге-Секо, зачем бы ее директора стали заключать особый контракт с землеустроительной фирмой на разработку планов расширения и ремонта дороги, соединяющей Агресте и Эспланаду? Даже дерзкое заявление Доны Кармазины, прочитавшей газеты, не изменило намерений, не охладило накала патриотических чувств, не лишило хорошего настроения секретаря префектуры, находившегося в состоянии эйфории с момента получения письма и материалов, присланных милейшим доктором. Не имея аргументов, чтобы опровергнуть научные утверждения профессора и патриотические заявления владельцев газет, Дона Кармазина удовлетворилась категорическим и пренебрежительным заключением. «Все это не более чем подлог, вполне очевидный. Надо быть очень глупым или уж совсем бесстыжим, чтобы отрицать это». Тиета, завершив сделку с Жардо на покупку земли и стада коз, решила, что ей уже нечего делать в Агресте. На следующий день, к вечеру, она обязательно уедет в Манге-Секо на моторке Элиезера, взяв с собой Рикардо, чтобы он присмотрел за окончанием сооружения загона козла Инасио, окраской помещений и настилом полов. «Хочу насладиться своей хижиной, прежде чем уехать», — сказала она Асканио. «Уехать? Только после празднества по случаю подключения света, не забудьте!» Асканио в таком радостном настроении, что у него развязался язык. «Я готовлю для вас сюрприз». «Для меня? Скажите сразу, что это такое?» «Извините, дона Антониета, не могу, но вам понравится». Ей бы действительно понравилось, если бы он поборол застенчивость в отношениях с Леонорой. Надо подтолкнуть его, ускорив развитие событий. Через несколько дней хижина будет готова. Я пришлю за Норой, пусть она поживет там со мной. Поживет в Манге-Секо? Асканио побледнел, голос его задрожал. Внезапно пропало радостное настроение и энтузиазм. В точности, как и предвидела Тиета. В Манге-Секо в конце недели она заставит молодого человека выкинуть из головы злополучную идею разместить в кокосовой роще предприятия, возведению которых оказывает сопротивление во всех частях света, заставит отвести, ужаснувшись, смертельную угрозу для климата и вод Агресты. Взамен она пошлет его на ложе Леоноры, самое роскошное ложе в мире, дюны Манге-Секо, чистые, незагрязненные. «Приезжайте и вы тоже. Загон мал, но если постараться, в нем можно разместить и коз, и козлов». Старательный послушник и служка старого падре, размышляя над тем, в какой переплет он попал, искал способ с достоинством миновать трудный перекресток. Он пытался найти пути, которые привели бы его сначала в девические объятия Марии Непорочной, а затем к бальзаковским ласкам Тиеты. Пока, однако, он не видел выхода из тупика. В прошлый вечер, вернувшись с фейерверка вместе с матерью и Леонорой, он дождался, когда в доме воцарилась тишина, и, пройдя через коридор, вошел к Тиете. От первых поцелуев Рикардо она проснулась и крепко его обняла. «Козленок! Моя коза!» Он сказал «коза» с мыслью о козочке, которая просила «поцелуй меня еще раз, мой милый». Голос ее слабел, когда она называла его «милым», а он краснел, слыша, как она это произносит. Если бы он мог, то рассказал бы Тиете. «Сегодня в темноте под манговым деревом я встретил тебя, тетя, такой крепкой, статной, какой ты была в свое время. Прости меня, но мне хотелось узнать, какова ты была пастушкой, без французских духов, без кремов и благовоний, без париков, изящного белья, золотых колье, колец с бриллиантами. Когда от тебя исходил аромат гордении, и ты была одета в небесно-голубое платье из муслина». Как ухитриться выйти на свидание, когда в 9 часов погаснет свет? Даже в те вечера, когда у них бывало много гостей, ему не удавалось найти предлогов выбраться на улицу. Мать не делала уступок в отношении распорядка в доме. Он подумал о тысяче извинений, изобрел десятки предлогов и оправданий. Все они были неосновательными. Время шло, а он не знал, как поступить. Он был готов на любую ложь, будь что будет. Тем более он уже лгал сегодня. Тетка еще рано утром заметила след укуса на губе. Рикардо поглядывает на часы. До 9 остается немногим более получаса.